24. Мартина заменили. Когда Крейг пришел в офис, в кресле, где должен был находиться его наблюдатель, сидела суровая женщина средних лет. «Я миссис Адамс. Я пробуду здесь неделю», — объявила она, глядя прямо на него с каменным выражением лица. «Не говорите мне ничего. Я не буду с вами общаться. В мои обязанности входит исследование менеджмента. Изучить все обязательные и добавочные обязанности, все второстепенные действия и количество времени, затраченное вами на их осуществление. Данные послужат при составлении акционерным обществом БФГ плана улучшения эффективности компании Компрод. Надеюсь, я ясно выразилась». «Яснее некуда», — сказал Крейг, глядя на часы. «Я опоздал на 2 минуты. Запишите». «Уже отмечено», — сообщила суровая дама. Крейг прошел мимо стола Люпы в свой кабинет, обменялся взглядами с секретаршей и закрыл за собой дверь. Он понял, что одним из побочных результатов этого исследования менеджмента стало то, что из-за присутствия наблюдателей у него с Люпой осталось очень мало времени для разговоров. Параноидальная часть его разума задавалась вопросом, было ли это сделано намеренно, и холодный рационализм ответил утвердительно. В середине утра он спустился к программистам, и миссис Адамс молча последовала за ним, следуя тенью по коридорам и лестницам, таясь в неприметном месте у стены среди программистов. Крейг пришел получить оперативную информацию об офис-менеджере и третьем Вархаммере и обсудить корректировку расписания отчетных дат, само собой. Но как только он подошел к рабочему месту Хьюэлла, вокруг него вмиг собралась толпа работников. Их сопровождали персональные наблюдатели. Сколько их работало на БФГ? Десятки? Сотни? Хотя иные из программистов бросали недоверчивые взгляды в сторону этой контролирующей братьи, это не мешало им высказать все, что на уме. «За нашими домашними компьютерами ведется наблюдение», — сказал ему Хьюэлл. Крейг нахмурился. «Вы имеете в виду штатные ноутбуки Компрод, взятые во временное пользование?» «Мы имеем в виду все наши машины», — сказал Расти, технический писатель, с таким видом, будто он вот-вот либо раскричится, либо расплачется. «Наши, а не казенные. Компы и ноуты, подозреваю, даже телефоны». «Но это же незаконно». «Еще как», — Хьюэлл кивнул на группу наблюдателей. «Кто-то должен донести это до их сведения». «А еще кто-то заразил мой компьютер трояном», — добавила Лоррейн. «И он удалил всю мою работу за последнюю неделю». «Я посмотрю, что можно сделать», — пообещал ей Крейг. «Но пусть эти засранцы знают, они должны помогать нам, а не тянуть в болото», — отчеканил Расти. «Если мы хотим спасти Компрод, нужно выводить продукт на рынок». Крейг украдкой следил за представленной к нему наблюдательницей, миссис Адамс, во время разговора с подчиненными. Выражение ее лица казалось отсутствующим, по нему ничего нельзя было понять, и все же он знал, зачем она здесь. Прямая ниточка к Патову. Как и вся остальная орава контролеров, она контролировала сцену, и Крейг благоразумно прервал диалог, не желая, чтобы кто-нибудь из программистов жалобами накликал на себя беду. Еще придет время для более открытого диалога. Подчиненные, похоже, поняли его тактику, и хотя их гнев был все еще ощутим, стали разбредаться по своим местам, оставив вопрос подвешенным в воздухе, удовлетворившись хотя бы тем, что их общее недовольство принято начальником к сведению. Возможно, он сумеет что-нибудь сделать. Хотя на самом деле Крейг мало что мог. У рабочего класса в современном мире оставалось все меньше прав. Власть имущим предоставлялась все большая свобода действий. Они что хотят, то и воротят. С миссис Адамс на хвосте он провел следующий час, обсуждая офис-менеджеры Вархаммер с программистами, избегая при этом более личных тем. Когда он закончил, то, чтобы усложнить задачу наблюдательницы, вышел на лестницу и спустился на первый этаж, вместо того, чтобы возвращаться к себе в кабинет. Вдоволь попив из фонтанчика в вестибюле, Крейг взбежал по ступенькам на 6-й этаж. Он знал, что миссис Адамс это странное поведение зафиксирует, но ему было все равно, хотелось просто заставить эту суку подвигать ногами. Крейг испытал небольшое чувство удовлетворения, когда услышал ее громкое дыхание позади себя, пока шагал по коридору к столу Люпы. Остаток утра он провел за закрытыми дверями в офисе, по большей части совершая звонки, взбираясь все выше по управляющей иерархии компрода, пытаясь выведать как можно больше о ситуации с тотальной слежкой. Скотт, как обычно, вел себя заносчиво, и от него помощи уж точно ждать не приходилось. Дозвониться до Мэтьюза Крейгу не удалось, а вице-президент, вышедший на связь, придерживался линии партии и утверждал, что ничего страшного не происходит. Крейг знал, что программисты, люди, профессионально работающие с программами, не спустят с рук такой удар в спину. А еще... Какой бы смелости ни требовало недовольство на показ пешкам Патова, эти люди были не настолько глупы, чтобы рассказать честно про все-все. Крейг был уверен, что кто-то из его команды украдкой изучал возможности слежки и пытался ее сбросить, вывести шпионское ПО из строя. Проблема заключалась в том, что они не знали, как много способов слежения имелось у людей из БФГ. Крейг хотел выяснить это, но пока что не очень-то удавалось. Ему нужно было после работы поговорить с техниками из подразделения, согласовать с ними какой-то план. Впервые более чем за неделю он и Фил смогли выйти на обед в одно и то же время. Друзья поспешили покинуть здание до того, как одного из них задержат по тем или иным идиотским предлогам. «Итак», — сказал Крейг, пока они шли по парковке. «Ты видел новое распоряжение?» «Конечно», — Фил фыркнул. «Золотые и красные рубашки. На чем основан этот дресс-код? Нам что, теперь всем нужно косплеить «Звездный путь»?» Крейг улыбнулся. «Думаю, мы переживем путешествие на планету. Мы с тобой в золотых мундирах. Однако меня беспокоит судьба Йомана Джонса, рядовой Звездного флота, персонаж из вселенной «Стартрек». «Думаешь, это смешно?» «Да нет, смешного мало», — со вздохом признал Крейг. «Вот и мне так кажется. Что-то подсказывает, что надо искать другую работу». «Ты не первый об этом думаешь». «Давай-ка прокатимся на твоей машине в этот раз», — сказал Фил, когда они подошли к его Хонде. «У моей трансмиссии снова издает странные звуки. Я ей не доверяю». «Отдашь в ремонт?» «Да, после работы заверну в мастерскую. Джози будет ждать меня там со своей тачкой. Подхватит, если что». Они прошли мимо машины Фила в конец стоянки, где приус Крейга был зажат между двух минивэнов, да так прочно, что пришлось с грехом пополам протиснуться к месту водителя, выкатиться чуть вперед и лишь потом открыть пассажирскую дверь для друга. Они ехали под звуки репортажа CNN по радио. Два комментатора на разных сторонах политического спектра согласились, что федеральное правительство злоупотребляет своей властью в гораздо более пугающей степени, чем в 1984 году, под предлогом загадочной войны с террором, разрушая право людей на неприкосновенность частной жизни. Фил при этом посмеялся. «Да парней только сейчас дошла такая очевидная херня». «Ну, в последнее время становится все проще заметить». «Да брось! Все начиналось с того, что АНБ хотел нас защитить от терактов, так? Но чем кончилось? Слив данных происходит не на правительственном уровне, а банально на уровне продуктового супермаркета, благодаря банковским карточкам с выгоднейшими условиями кредитования и кэшбэком». «Конечно же! Эти штуки такие удобные, а выгода-то какая?» «Никто не задумывается почему-то, с какого перепуга эти выгоды в принципе нам предоставляются. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Про интернет я уж молчу. Любой браузер не только отслеживает, какие сайты ты посещаешь, но и сколько времени ты проводишь на каждом из них. Вся эта информация собирается и продается маркетологам, и даже зная это, остаются еще какие-то идиоты, хранящие личные данные на серверах, а не на частных хранилищах. Там, откуда украсть, проще простого». Крейг улыбнулся. Ну, в их защиту скажу, что эти серверы — белые, пухлые и совершенно безобидные облака. Под этой пушистостью очень удобно прятать проект Форбина — «Колосс». Намек на фантастический триллер 70-го года «Колосс», проект Форбина. США, режиссер Джо Сарджент. По сюжету фильма, созданный для защиты и помощи управления страной суперкомпьютер, вдруг отказывается подчиняться человеку и начинает вести себя своевольно. Фил покачал головой. Он помолчал какое-то время, размышляя. Но даже по нынешним меркам тотального контроля, БФГ — просто бешеный зверь. «Программисты в шоке», — признался Крейг. «Я навестил их сегодня утром и услышал о незаконной слежке на работе и дома». «Думаешь, это плохо? Я вот проверил свой отдел корпоративных продаж, и там люди ведут себя тише воды, ниже травы. Их запугали до смерти. Послушать их, так веб-камеры следят за ними сутки напролет, все разговоры записываются, в стенах прослушка, да куча вокруг них все время, как бы невзначай, вьются эти натыканные патовым фашисты, ребята из контроля менеджмента. А знаешь, что я еще заметил? Ощутимо упал темп работы. Оно и понятно, страх не способствует продуктивности. Эти консультанты приносят больше вреда, чем пользы. Впору задуматься, не прослушиваются ли наши машины, сказал Фил, когда они остановились на красный свет. Оба друга какое-то время молчали, глядя друг на друга. «Может, сегодня стоит поесть где-нибудь в другом месте?» — предложил Фил. Крейг кивнул, понимая. Любая привычка может быть использована против них. Если консультанты узнают, что и где они обычно едят, лучше перебдеть, чем недобдеть. Перекрывая гробовое молчание, Крейг включил радио и поехал прямо, вместо того, чтобы повернуть направо, направляясь к замеченной ранее забегаловке у автострады. Они с Филом не разговаривали, пока не вышли из машины и не оказались на стоянке ресторана быстрого питания с мексиканским профилем. «Это становится просто смешно», — признался Крейг, запирая дверь. Фил криво улыбнулся. «То, что ты параноик, не означает, что за тобой не следят». Зайдя внутрь, они сделали заказ, а затем отнесли еду к столику у окна, подальше от небольшого количества других посетителей. По большей части те сидели рядом с сальсо-баром и автоматом с напитками. «Сегодня утром ходил на планерку», — сказал Фил, прежде чем надкусить тако. «Сам же знаешь, как Патов любит планерки». «И что за повод на сей раз?» «А сам как думаешь? Человека из моего отдела хотят вытурить». «Кого именно?» «Джесса Абодзи». Крейг тупо посмотрел на него. «Парня в инвалидной коляске? Но почему? В чем причина?» «Да пойди пойми их. Он хороший парень, он мне нужен. Я не хочу поддаваться этим придуркам. Так что я сказал им, что у нас тут проблема дискриминации назревает. Мол, вся причина их желания избавиться от Джесса заключается в том, что он инвалид. Сослался на закон о защите прав американцев с ограниченными возможностями. И пошло-поехало. Сразу все признали, что этот закон и Компрод, и БФГ чтят больше всего. Вспомнили, что мы одними из первых в индустрии оборудовали здание и кампус всеми удобствами. Значит, они не собираются его увольнять. Даже в отпуск принудительно не отправят. Победа сладка». Фил сделал большущий глоток доктора Пеппера. «У них и самих какие-то перестановки», — заметил Крейг. «Мой верный наблюдатель Мартин пропал. На его место поставили какую-то Ильзу Кох». «При мне пока тот же парень, что и всегда. Ну, в общем-то, неплохой человек, лишний раз на рожон не лезет. Явно чует, где БФГ перегибают палку. Кстати, а что случилось с теми анализами крови? Кого-нибудь уволили или дали положительный результат на, ну, то, что они ищут?» Фил пожал плечами. «Я не знаю, но то, как эти анализы были взяты, ты ж слышал?» Крейг покачал головой. «Ты всегда знаешь больше, чем я. У тебя же кровь взяли с помощью иглы и шприца?» «Ну да, конечно». «И у меня тоже, но кому-то порезали ножом руку, чтобы выступила кровь. Да что за чертовщина? А других тыкали ржавыми ледорубами. Это не может быть правдой. Фил просто посмотрел на него. Ну ладно, допустим, но зачем? Какой в этом смысл? Смысла никакого нет. Повод подумать над тем, как продвигаются их усилия по захвату заодно и системы здравоохранения и доступу ко всей нашей медицинской информации. Энджи говорит, пока все тихо. Просматривается служебная электронная почта, кое-какие компьютерные файлы, но ноги на стол эти ребята еще не забрасывают. Это пока что. Интересно, сильно ли их подход отличается от того, что в Компрод? Только хамелеоны меняют окраску, друг. Консалтинговые агентства не умеют так. А вот вопрос, как они привлекли столько крупных клиентов? Почему продолжают получать хорошие рекомендации? Крейг вздохнул. «Ты же сам сказал, они приносят компаниям сверхприбыль. Людей увольняют, везде и всюду слежка, кого-то устраняют, но цены на акции растут, а с ними и благосостояние компании. Как нам с этим бороться?» «Не знаю», — признался Фил, «но сдаваться не собираюсь». Возвращаясь на работу, они были уже почти у въезда на парковку Компрод, когда перед машиной на улицу вылетела какая-то штука о двух колесах. Крейг так сильно вдарил по тормозам, что ремень безопасности впился ему под дых. В быстро движущийся объект он не врезался, зато успел разглядеть, что это человек в инвалидной коляске. Инвалидной коляске, несущейся со скоростью выпущенного из пушки ядра. А потом послышался визг тормозов, истошный хор гудков и жуткий звук сминаемого металла, когда пикап на второй полосе врезался в мчащееся кресло. Мужчина, должно быть, был пристегнут ремнями к сиденью, поскольку один только импульс столкновения должен был отправить несчастного в свободный полет. Вместо этого инвалид вместе со средством передвижения скрылся у грузовика под колесами. Крейг выпрыгнул из-за руля и бросился через двойные желтые линии, чтобы увидеть изломанное тело, перепутанное с прутьями и ободками, кровь и кусочки мозга, размазанные тошнотворным пятном по тротуару. «Я не увидел его!» Водитель грузовика тоже выбрался наружу и теперь в жутком замешательстве бегал туда-сюда, подняв руки вверх, переводя взгляд с мертвеца на земле на Крейга и очевидцев, потихоньку подтягивающихся со всех сторон. «Я его не увидел!» — повторял мужчина. «Он вылетел прямо под колеса, из ниоткуда!» Крейг оглянулся на парковку Компрода. Креслу пришлось бы переехать бордюры полосу тротуара, прокатиться по тонкой полоске травы, а затем съехать со второго бордюра на проезжую часть. Тот факт, что все произошло с такой скоростью, казался невозможным, и Крейг не мог понять, что вообще привело кресло в движение. К этому времени подошел Фил, и Крейгу даже не требовалось слушать, что он сказал. В этом факте он и так уже не сомневался. «Это Джесс Абодзи». Озвучив эти три слова, Фил будто язык проглотил. Крейг стоял рядом с ним столбом. Без сомнения, случай можно было классифицировать как несчастный, вот только не в стандартном понимании. Здесь играл не рок, а умысел. Консультант хотел избавиться от Джесса так же, как и от Тайлера. Как и Крейг, Фил возражал против этого решения, и как и Тайлер, Джесс был убит. Не было никакого способа доказать это, ничего, что могло бы сыграть в суде, но, тем не менее, это было правдой. Они посмотрели друг на друга, затем на здание, где оба работали. Люди вокруг них кричали, разговаривали, снимали инцидент на телефоны, и кто-то, должно быть, уже звонил в службу 911. Издалека донесся звук сирен. Фасад Компрода был сделан из зеркального стекла, поэтому внутри ничего не было видно. Но Крейг не сомневался. Будь окна чистыми, будь у него сейчас бинокль, он смог бы увидеть Регуса Патова, взирающего на место происшествия. И улыбающегося.